Друзья, всем привет! Вчера у меня состоялся стрим после обеда, который продлился больше 2 часов. В общем, по просьбам подписчиков я позвонил мошеннице в прямом эфире, прикольно ее развел. Сейчас я вам покажу, где я ее нашел. Значит так, друзья, вот он сайт. где я нашел. Сейчас на него зайдем. Гадалки, ясновидящие, Россия. В общем, 62 объявления здесь найдено. Вот она, наша Ольга здесь сидит, которой мы будем звонить. Кому интересно, почитайте. Много интересного она о себе пишет. Нажмите на паузу. Я читать не буду. Показать контакты. Вот ее номер телефона. Сейчас, в общем, будем звонить и слушать, что она нам будет рассказывать про мое состояние здоровья. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ольга? Да, я вас слушаю. Да я вот увидел ваше объявление о помощи. Угу. Мне вот требуется помочь. У меня проблемы есть, которые не очень. По какому вопросу? Ну, я вот даже не знаю, как это объяснить, потому что это со стороны здоровья. Как-то я вот всех врачей уже обошел, которые компетентны в этом вопросе. И все говорят, у тебя в порядке. Но у меня как-то вот нифига не в порядке все равно, после всех анализов. Ну, если вам ясно, врачи не могут поставить, у вас все хорошо, значит, это может быть или ТУРЧ, или СКВАС. Поэтому мне нужно ваше фото и данные, чтобы просмотреть ситуацию. 1000 рублей будет стоить консультация. Угу, угу. Понял. Ага, я вас понял. А так вы видите, какая у меня проблема уже, или мне надо сказать вам? Нет, ваши данные мне нужны, ваши фото и данные. Ага. Ну, сейчас давайте вот на этот номер выслать. У меня на этом номере, да. У вас что, WhatsApp? Да, да, WhatsApp. Ага, понял вас. Давайте, сейчас вышлю, хорошо. До связи. До связи. Номер карты вот мне прислала. Смотрите, я не знаю, там на камеру видно, нет? О, видите, номер карты уже, рубль давай. Чек можно, о, блядь, коза, чек спрашивает. Чек вам сделать, чек вас устроит или нет, чтобы начать работать? Да. Алло, Ольга. А я, да. Знаете, я платил с телефона, и как чек показать, я не знаю. Вы не Сбербанк онлайн сделали? У меня Альфа-банк, у меня не Сбербанк. А вы знаете, тут как? У меня на Сбербанк они могут даже 2 суток идти, тем более сегодня выходной. Ну, пока деньги не придут, я вам ничего не скажу. А что же вы сразу не сказали мне? Что я перевел? А я не знала, что у вас Альфа-банк. Я же вам написала, у меня карта Сбербанка. Да вы просто номер... Не знали, что у вас Альфа-банк. Вы мне просто номер карты прислали, вы не говорили, что у вас Сбербанк. Ну, да, я понял, просто я вот, я не первый раз уже со своей карты на Сбербанк перевожу, обычно 2 суток идут, потому что тем более сегодня выходной. Я сейчас посмотрю в истории, подождите, сейчас я, если они пришли, я вам напишу. Возвращаемся на минутку в WhatsApp, вот он чек, который я ей подделывал в течение 5 минут. Прокатил он. пишет, что через 15 минут можете мне позвонить. В общем, будем звонить и слушать, что она нам там нагадает. Алло, Ольга, это Андрей, вот я вам. Ну, где-то примерно года два назад все это началось. Вот после того, как жена родила, и вот после того, когда она уже восстановилась, мы смогли этим заниматься. Вот это как раз и началось. Да вы что? Да, поэтому вы себя так и чувствуете. Вам врачи не могут поставить диагноз, потому что это не по медицине, это не их дело. Ну, вы... Проклятие очень сильно, вы уже по колено в земле. Вы понимаете, как получается, что вот... Это странно еще очень, потому что с утра это выражается по одному, как бы, а я, ну я могу с вами прямо говорить, это касается это близости касается физической. Вот когда у нас с утра близость, да, секс, то у меня орган, он как-то, его как влево заворачивает вот куда-то, он не ровно получается, а как-то налево прям завернут, как крючком. А в вечернее время это происходит наоборот, в правую сторону. Да вы что? Ну у меня аж мурашки бегут, вы такое говорите. Но у меня-то со здоровьем, я имею в виду, я и работаю, и выносливый, и все. А вот, вот только вот, вот с этим, с органом. А как это? Это какое-то колдовство или как? Я просто не понимаю, это как? Ну, вас прокляли в такое время, которое вас и так осталось. И пока вы теперь не очистите себя, ничего не улучшится. Ну, а вот как-то врачи проверяли, они смотрят, говорят, что у вас как бы все с органом в порядке. Вот это можно только как бы проверить только в момент это, близости, когда эрекция. А я не могу уж при врачах с этим заниматься. Может быть, надо, чтобы они проверили, почему вот как-то вот это влево, вправо, вот я не... Если вы считаете, что это кочевно, зачем вы тогда обращаетесь? Нет, я с вами советуюсь. Я просто, понимаете, я в такой панике. А что же мне делать? А что же делать мне? А как это сделать? Ну вот то, что я могу это сделать, то, что есть у меня ваши фото и данные, но вам нужно выбрать обряд, потому что обряды дорогие, но гарантия на 100%. Я не понял, вам фото органа нужно? Нет, ваше фото, которое вы мне отправили, зачем мне ваши органы? А, да нет, я просто связь я не расслышал. И вы можете сделать, чтобы все нормально было, да? Так, ну а как это? Вы вначале вылечите, а потом я оплачиваю или как это все? Нет, сразу нужно, чтобы вы выбрали свой обряд, потому что мне нужно закупить полностью весь материал магический для вашего обряда, чтобы с вами начать работать. Т- Так, а сколько требуется денег для этого? Вашей ситуации есть три обряда. Я вам их назову, вы выбираете себе один по возможности. 18 тысяч, 27 или 36. А разъясните, они чем отличаются, как это я... Результат вы получите с первого обряда 100%. Но есть защиты разные, есть временные, а есть защиты раз и навсегда. То есть на время вас вылечить или раз и навсегда поставить защиту, чтобы это больше там не возвращалось. Так, это вот чтобы не возвращалось, я так понимаю, это самый дорогой, наверное, да? Да, за 36 туда будет входить полностью все, ваша очистка, ваше восстановление, потому что у вас слабая аура, вы взяли все вот этот негатив на себя, от него нужно быстро, конечно, избавиться. Я вас вытащу из этого за 2 ночи. За это получается, к следующим выходным уже у меня все в порядке будет? Ну, за 3 дня, если я начну с сегодняшнего дня с вами А, работать, даже к... то за 3 ночи я вас вытащу из этого всего, вот эта вот очистка, и потом дальше я буду молитвами доводить ваш, чтобы, ну, я долго с вами буду работать. Угу. Ну, я вас понял. Но все-таки вот я немножко переживаю за... Просто понимаете, я уже вот 2 года почти по врачам хожу. И как-то, ну, там советовали какие-то БАДы. Вот знаете, что-то я пил, но диагнозы никто не ставил. Поэтому никакой традиционной медицины мне не выписывали никаких лекарств. Я все к чему это говорю, что просто денег уже потратил. Я больше 100 тысяч на это все дело. И ничего не помогает. Вы Я как уже... хотите, конечно. Просто вы, если будете вот так вот тянуть, будете ходить еще по этим больницам, вам это не по врачебной части, они вам в этом не помогут. Да я это уже понял за 2 года, вы мне уж поверьте. Я не об этом у меня вопрос-то. Вопрос о том, что есть волнение, что вдруг и ваш не поможет вот это, как вы там будете Нет, восстанавливаться. со мной такого не бывает. Что у вас там за звуки какие-то в телефоне? Это мне по второй линии звонят. Я просто с вами разговариваю, не могу ответить. Вот уже мы пока с вами разговаривали, уже 2 раза звонили мне. Но это сосед, вы не обращайте внимания. Если я начну заниматься вашим вопросом, я доведу это 100% до конца. Так что решайте, если готовы, пожалуйста. Ну, я просто хотел про какие-то гарантии. Вот есть какая-то гарантия, что поможете? Гарантия 100%, я доведу ваше дело до конца. Мы с вами будем всегда на связи. Я с вами буду работать до того момента, пока вы получите результат. Я вас понял. А как вы смотрите на то, что вот если я оплачу вам спермой, а не деньгами, просто ее еще принимают многие магазины. Сбросил. Давайте, друзья, номер ее диктую. 8 963 616 97 74. Вот он ее номер. Так что давайте.